19. Эти меры устрашения по-разному воздействовали на римских воинов и на врагов. У нас они укрепили мужество, у варваров убавили спеси. И племя фризов, которое после восстания, начавшегося с поражения Луция Апрония, смотри примечание 21, относилось к нам с откровенной враждебностью и было весьма ненадежным, выдав заложников, осело в отведенных ему карбулоном местах. Он же назначил им старейшин и должностных лиц и предписал законы. Примечание 21. О поражении Луция Апрония смотри Тацит, Аналы, книга 4. Конец примечания. И чтобы они не нарушали его приказаний, он поставил у них гарнизон, а к большим хавкам направил своих людей, дабы те склонили их сдаться на его милость и обманным образом убили Ганнаском. Эти козни против перебежчика и нарушителя клятвы имели успех. В них не было в сущности ничего бесчестного. Но его убийство глубоко возмутило хавков, и Карбулон сеял среди них семена мятежа, что большинством одобрялось, но некоторыми было встречено с осуждением. Зачем возбуждать врага? Неудача тяжело отразится на государстве, а если этот выдающийся муж добьется успеха, то станет опасной угрозой для гражданского мира и непосильным бременем для столь вялого принципса. Итак, Клавдий решительно воспретил затевать в Германии новые военные предприятия и, более того, повелел отвести войска на нашу сторону Рейна.